Глава восьмая. Граф остановился посреди зала. Его лицо было каменной маской, но глаза горели тем холодным огнем, который Шаповалов видел в них несколько дней тому назад, когда граф требовал его крови. Только теперь этот огонь был направлен не на него. «Обстоятельства изменились, ваша честь». Голос графа был хриплым, словно он не спал несколько ночей подряд. «Я был введен в заблуждение. Диагноз моей жены оказался неверным. А экспертизы, на которых строилось обвинение, — ложь». Судья уставился на него так, будто граф только что объявил, что небо зеленое, а трава синяя. «Ложь?» Он почти задохнулся от возмущения. «Три экспертизы от магистров гильдии не могут быть ложью. Это невозможно, это...» Шаповалов слушал этот разговор, и его мир медленно переворачивался с ног на голову. Ложь. Граф называл экспертизы ложью. Те самые экспертизы, которые Ярасов сам заказывал, которые оплачивал из своего кармана, которые использовал как дубинку, чтобы разморжить ему голову. Неужели Разумовский нашел? Нашел то, что он сам искал все эти дни в своей камере, перебирая в памяти каждую деталь операции, каждый показатель и каждый симптом. Нашел ответ на вопрос, который не давал ему покоя. Почему? Почему идеальная операция привела к такой катастрофе? Шаповалов смотрел на Разумовского, на его измотанное лицо, на темные круги под глазами, на руки, которые слегка дрожали от усталости, и чувствовал, как что-то внутри, какой-то ледяной узел, который он носил в груди с момента ареста, начинает медленно таять. Надежда. Робкая, почти забытая, болезненная, как первый глоток воздуха после долгого пребывания под водой. Что он задумал? Что в этих бумагах? Неужели... Разумовский двинулся вперед. Что происходит? Что во имя всего святого здесь происходит? Вокруг началась суета. Стражники бросились к нему, пытаясь остановить незваных гостей. Секретарь вскочила со своего места, роняя бумаги. Кто-то в зале ахнул, кто-то вскрикнул. Судья же, багровый от ярости, стучал молотком по столу с такой силой, что, казалось, вот-вот расколет дерево. — Порядок в зале! — орал он. — Стража! Вывести посторонних! Но Разумовский не собирался никуда уходить. Он шел вперед, уверенно, целеустремленно, словно стражи и не существовало. И в его руке Шаповалов заметил пачку бумаг, которую молодой врач сжимал так, будто от нее зависела его жизнь. Возможно, так оно и было. Разумовский подошел к судейскому столу, уверенно, без тени сомнения, словно это был не зал суда, а его собственное операционное, где он привык командовать и где его слово было законом. «Позвольте представить вам доказательства, ваша честь», — сказал он, и его голос, несмотря на очевидную усталость, звучал твердо и четко. Судья посмотрел на него так, словно Разумовский был насекомым, которое осмелилось заползти на его обеденный стол. «Слушание окончено», — отрезал он. «Суд готовился вынести приговор. Ваше вмешательство — грубейшее нарушение процедуры, и я...» «Слушание окончено», — перебил его Разумовский. И в его голосе появилась нотка, которую Шаповалов ранее слышал. В операционной, когда что-то шло не по плану, и нужно было принимать решение за доли секунды. Но вот приговор еще не вынесен, а согласно статье 114 Устава гильдии целителей, новые особо важные обстоятельства могут быть представлены суду вплоть до момента официального оглашения вердикта. Молоток еще не ударил, ваша честь, и технически я успел. Шаповалов чуть не рассмеялся, впервые за много дней. «Откуда он знает устав?» — пронеслось у него в голове. «Этот мальчишка, этот человек, он просто не перестает меня удивлять. Он знает устав лучше, чем я сам, хотя я его читал десятки раз за свою карьеру». Судья открыл рот, чтобы возразить, потом также скоренько захлопнул его. Он силился вспомнить текст статьи, на которую ссылался Разумовский, и по его лицу было видно, что он не мог найти изъяна в этой логике. «Это неслыханно. пробормотал он, но в его голосе уже не было прежней уверенности. «Это закон, Ваша честь», — ответил Разумовский спокойно. «Тот самый закон, который вы поклялись защищать, надевая эту мантию». Пауза. Судья посмотрел на молодого лекаря, и Шаповалов видел, как в его глазах борются разные эмоции. Ярость, растерянность, страх, расчет. Он понимал, что проиграл этот раунд, но не хотел признавать поражение. А потом судья бросил взгляд на графа Минеева, быстрый, почти незаметный, и что-то в его лице изменилось. «Ну хорошо», — сказал он сквозь зубы. «Суд примет к рассмотрению новые доказательства». Разумовский кивнул и положил на стол пухлую папку, толстую, потрепанную, с торчащими из нее листами бумаги. Проходя мимо скамьи подсудимых, он на секунду встретился взглядом с Шаповаловым и подмигнул. Этот простой, почти мальчишеский жест пробил броню, которую Шаповалов выстраивал вокруг себя последние дни. Он почувствовал, как защипало в глазах, как горло сжало от эмоций, которые он так долго сдерживал. Надежда, настоящая, живая надежда. «Ой, что ж ты задумал-то, парень?» — думал он, глядя, как Разумовский возвращается к судейскому столу. «Что в этих бумагах? Какую карту ты припас в рукаве?» Судья взял папку с видом человека, которому протянули дохлую крысу, и начал листать документы, брезгливо, нехотя, демонстрируя всем своим видом, что это пустая формальность, которая ничего не изменит. Но вот по мере того, как он читал, выражение его лица менялось. Брезгливость сменилась недоумением. Недоумение — удивление. А вот удивление — шоком. Он перелистнул страницу, вернулся назад, перечитал что-то снова, достал из кармана монокль, приложил к глазу, вгляделся в цифры и графики. «Отравление кадмием?» Его голос был хриплым, неуверенным. «Вторичный васкулит? Вы это доказали?» «Да», — ответил Разумовский. «Результаты токсикологического анализа в деле. Соскоб с рамой картины. Запредельная концентрация сульфида кадмия. Анализ крови пациентки, следы кадмия, многократно превышающие допустимую норму. Хроническое отравление на протяжении как минимум 3 лет». Судья снова уставился в бумаги, словно надеялся, что цифры изменятся, если смотреть на них достаточно долго. «Но это только анализы». Он попытался найти зацепку, ну, хоть какой-нибудь аргумент. «Анализы можно подделать, можно неправильно интерпретировать». «Но анализ, по сути, не требовался уже», — перебил его Разумовский. «Это то есть?» Судья поднял глаза. И вот тут Разумовский произнес слова, которые перевернули все. Потому что пациентка ответила на правильное лечение. Его голос был громким, четким. Он говорил так, чтобы слышал весь зал. Она в сознании. Мгновение тишины, и зал взорвался. Шаповалов слышал вздохи изумления, ахи и восклицания. Даже кто-то из журналистов. Да, в зале были журналисты. Он только сейчас это заметил. Повскакивали со своих мест. Судья уронил монокль, и тот с жалобным звоном покатился по столу. «Как это в сознании?» Судья посмотрел на Разумовского так, словно тот только что объявил о воскрешении мертвых. «Так быстро? Но она же была в тяжелейшем состоянии. Это невозможно!» «Это медицина, Ваша честь», — ответил Разумовский, и в его голосе Шаповалов услышал усталое торжество. «Правильный диагноз плюс правильное лечение равно результат. Мы провели экстренный высокообъемный плазмаферез для детоксикации. Удалили из крови патологические антитела, которые разрушали сосуды. А параллельно пульс-терапия глюкокортикоидами для подавления воспаления». Он помолчал. «Пациентка пришла в себя этим утром. Показатели стабилизируются. Прогноз благоприятный». Шаповалов почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Нет, не от страха, а от облегчения. Минеева жива, жива и в сознании. Та женщина, которую он оперировал, та женщина, из-за которой его обвинили в халатности и посадили в тюрьму, она выжила. и теперь никто не сможет сказать, что он убийца. Судья сидел за своим столом и выглядел так, словно кто-то выбил у него почву из-под ног. Он снова и снова перечитывал документы, перелистывал страницы, возвращался к началу, и Шаповалов видел, как дрожат его руки, как он облизывает пересохшие губы. Дело разваливалось на глазах. Дело, которое судья уже считал решенным, которое должно было закончиться обвинительным приговором и отправить Шаповалова за решетку на долгие годы, оно рассыпалось на глазах, как карточный домик на ветру. Разумовский подошел к графу и что-то тихонько прошептал ему на ухо. Причем так тихо, что Шаповалов даже не расслышал слов. Но он видел, как граф сжал зубы, и как его лицо окаменело еще больше, и как он коротко кивнул. А потом граф подошел к судейскому столу. «Ваша честь!» Его голос был тихим, но в этой тишине была власть, привычка командовать, уверенность человека, которому никогда не отказывали. «Ввиду вновь открывшихся обстоятельств, я официально отзываю все свои обвинения и ходатайствую о немедленном освобождении хирурга Шаповалова из-под стражи». Шаповалов смотрел на это, и его голова медленно, как шестеренки в заржавевшем механизме, начали проворачиваться мысли. Он видел, как граф смотрит на судью, тяжело, без угроз, но с явным намеком, который мог прочитать только человек, знающий правила этой игры. Видел, как судья бледнеет под этим взглядом, как он начинает ерзать в своем кресле, и как его глазки начинают бегать из стороны в сторону. И он все понял. Судья был куплен, куплен с самого начала. Граф использовал свое влияние, свои деньги, свои связи, чтобы обеспечить нужный исход процесса. Судья получил указание осудить Шаповалова, закрыть дело, не задавать лишних вопросов. И он готов был выполнить эти указания, потому что так работала система, потому что так было всегда. Но вот теперь хозяин давал новый приказ, и судья не мог его выполнить, не потеряв лицо. «Ах, вот оно что!» — подумал Шаповалов, глядя на разворачивающуюся перед ним драму. — Вот почему так было все быстро, а? Вот почему три экспертизы появились за три дня. Ага. И вот почему суд назначили вне очереди. Граф проплатил за все это. За обвинение, за приговор, за мою голову на блюде. И вот теперь тот же граф платил за его свободу. Невероятнейшая ирония судьбы. Судья откашлялся, потом еще разок, потом потянулся к стакану с водой, стоявшему на краю стола, и сделал долгий глоток. А Шаповалов видел, как он думает, лихорадочно, судорожно, пытаясь найти выход из ловушки, в которую сам же себя и загнал. Отменить почти вынесенное решение и признать то, что три экспертизы магистров — ложь, но это означает признать собственную некомпетентность или, что еще хуже, продажность. А стало быть, признать тот факт, что он ставит жирнющий крест на своей карьере, на репутации, на всем, что он строил годами. Но и отказать графу, человеку, который платил ему, который держал его на крючке, который мог уничтожить его одним телефонным звонком, он тоже не мог. Шаповалов почувствовал, как сердце ухнуло вниз. — Ну вот и все кончено, — подумал он с горечью. — Даже если Илья прав, даже если граф теперь на моей стороне, этот человек в мантии не может отступить. Он просто будет давить до конца, чтобы спасти свою шкурку. Он закроет меня, оформит приговор, а потом уже граф будет годами вытаскивать меня по апелляции. Только ему уже будет это незачем. И тут судья нашел лазейку, для себя, конечно же. «Видите ли, господа», — он заговорил, и в его голосе появилась уверенность человека, который нащупал твердую почву под ногами. «Даже если принять во внимание всю эту новую теорию, факт остается фактом». Он поднял голову и посмотрел на Разумовского с торжеством. Если бы не действия подсудимого, если бы не его рискованная экспериментальная операция, кризиса бы не было. Пациентка не оказалась бы в реанимации, и ее скрытая болезнь, возможно, никогда бы не проявилась с такой силой. Он откинулся на спинку кресла. Действия хирурга Шаповалова стали триггером, который запустил цепочку осложнений. Следовательно, его ответственность. Ну а если бы он послушал магистра Ярасова и провел открытую операцию? Голос Разумовского разрезал воздух, как скальпель. Пациентка умерла бы на столе от профузного кровотечения. Судья поперхнулся и замер. Что? Ее сосуды были поражены васкулитом задолго до операции. Разумовский говорил быстро, не давая судье опомниться. Стенки хрупкие, воспаленные, готовые разорваться от любого серьезного воздействия. Торакоскопия, которую выбрал хирург Шаповалов, минимально инвазивная процедура, три маленьких прокола, минимальная травма тканей. Открытая торакотомия, которую рекомендовал Ярасов, это разрез грудной клетки, раздвигание ребер — это массивное повреждение сосудов. Он сделал паузу. Действие хирурга Шаповалова — это единственное, что дало пациентке шанс дожить до сегодняшнего дня. Если бы он выбрал другой метод, если бы послушал опытного магистра... Разумовский произнес эти слова с такой иронией, что Шаповалов чуть не улыбнулся. Она бы просто не выжила. И вместо пациентки у нас был бы труп. А вместо суда — похороны. «Молчать!» — взорвался судья. «Суд не перебивают! Я требую уважения к...» Но Разумовский не стал спорить, он просто повернулся и снова выразительно посмотрел на графа. Долгий, тяжелый взгляд. Граф Минеев поймал взгляд Разумовского. Он посмотрел на судью и едва заметно кивнул. Причем настолько едва заметно, что Шаповалов не был уверен, что движение вообще было. Потом он чуть повернул голову в сторону боковой двери, той, что вела в совещательную комнату. Это был сигнал. Судья, увидев этот жест, мгновенно изменился в лице. Его показное возмущение испарилось, как утренний туман, уступив место выражению человека, который получил приказ и не смел ослушаться. Кашлянул он. Суд удаляется на совещание для оценки новых доказательств. Он вскочил с места так быстро, словно за ним гнались черти или адовые собаки, и почти бегом направился к боковой двери. Через несколько секунд туда же вошел граф, спокойно, неторопливо, с видом человека, который точно знает, что будет делать. Дверь закрылась за ними. Шаповалов стоял у скамьи подсудимых и смотрел на ту дверь, за которой сейчас решалась его судьба. И он понимал, что там происходит. Он понимал так же ясно, как если бы стоял в той комнате рядом с ними. Граф давил на судью, объяснял ему новые правила игры. Говорил, что теперь нужен другой результат. Оправдание вместо обвинения, свобода вместо тюрьмы. И судья, привыкший выполнять приказы того, кто платит. Судья соглашался, скрипя зубами, проклиная всех и вся, но соглашался. Именно так работала система. Так работала справедливость в мире, где деньги и титул решали все. Где они были законом. Шаповалов должен был чувствовать отвращение. Возмущаться тем, что его судьба решается не в открытом суде, а за закрытыми дверями. В разговоре между аристократом и продажным судьей. Но он был слишком измотан, слишком истощен, слишком опустошен, чтобы чувствовать что-то, кроме усталости и надежды. Потому что за этой дверью решалось его будущее. И впервые за много дней это будущее не выглядело беспросветно черным. Разумовский подошел к скамье подсудимых, причем настолько близко, насколько позволяла стража, которая преградила ему путь. Он остановился в паре метров от Шаповалова, посмотрел ему в глаза и беззвучно одними губами произнес: «Все будет хорошо». Шаповалов, измученный, разбитый, постаревший на 10 лет за эти несколько дней, но впервые за долгое время чувствующий настоящую надежду, благодарно кивнул. Прошло 5 минут. Ну, может быть, 10. Шаповалов потерял счет времени, он просто стоял и ждал, глядя на закрытую дверь, за которой решалась его судьба. Потом дверь открылась, и первым вышел судья. Его лицо было недовольным, почти злым, выражение человека, которого заставили сделать что-то против его воли. Но в его глазах Шаповалов увидел и смирение. Судья принял это решение, и судья подчинился. Следом за ним вышел граф. Его лицо было непроницаемым, но в уголках губ Шаповалов заметил нечто похожее на удовлетворение. Судья вернулся на свое место. Взял в руки лист бумаги, тот самый, на котором был написан приговор, который он собирался зачитать 30 минут назад. Посмотрел на него долгим взглядом, а потом отложил его в сторону и взял другой. «В связи с предоставлением новых доказательств», — он читал с бумаги, не поднимая глаз, словно не хотел видеть лиц людей в зале. «В связи с отзывом обвинений потерпевшей стороной, ввиду вновь открывшихся обстоятельств, указывающих на иную этиологию заболевания пациентки и полностью исключающих причинно-следственную связь между действиями подсудимого и наступившими последствиями...» Он сделал паузу, глубоко вдохнул. «Суд не находит в действиях подсудимого Шаповалова Игоря Степановича состава преступления». Еще одна пауза. «Оправдать, освободить из-под стражи немедля. В зале суда». И молоток ударил по столу. Но теперь этот звук означал не приговор, а свободу. Зал взорвался аплодисментами, криками, возгласами. Кто-то плакал, кто-то смеялся, кто-то обнимался с соседями. Шаповалов видел Кобрук. Она стояла, прижав руки к груди, и по ее щекам текли слезы. Стражники подошли к нему. Один из них достал ключ и начал снимать кандалы, которые сковывали его запястья. Тяжелые браслеты упали на пол с глухим стуком, и Шаповалов почувствовал, как кровь приливает к затекшим рукам, как покалывание разбегается по пальцам. Он был свободен. Свободен. Это слово звучало в его голове, как колокольный звон, как музыка, как молитва. Свободен после всего, что произошло. После ареста, после камеры, после бессонных ночей и бесконечного отчаяния. Он был свободен. К нему бросилась Кобрук, обняла так крепко, что он едва мог дышать, и он почувствовал, как ее слезы мочат его тюремную робу. «Игорь!» — она всхлипывала. «Игорь, слава Богу, слава Богу!» Мышкин подошел следом, пожал ему руку крепко, по-мужски, без лишних слов. «С возвращением!» — сказал он просто. А потом к нему подошел Разумовский. Он стоял перед Шаповаловым, измотанный, с темными кругами под глазами, в своем нелепом мятом халате и улыбался, той самой улыбкой, которую Шаповалов видел у него в операционной после особенно сложного случая. Улыбкой человека, который сделал невозможное и знает это. Шаповалов не сказал ни слова. Он просто шагнул вперед и обнял его, крепко, отчаянно, так как обнимают человека, который спас тебе жизнь. — Спасибо, — прошептал он хрипло, прямо ему в ухо. — Если бы не ты, Илья. — Вы бы сделали то же самое, — ответил Разумовский. — Я это знаю. Шаповалов отстранился от него и посмотрел на этого молодого человека, который за несколько месяцев перевернул всю его жизнь, его представление о медицине, его понимание того, что возможно, а что нет. «Ты...» — он покачал головою. «Ты удивительный человек, Илья Разумовский. Удивительный». А спустя 10 минут они стояли на ступенях здания суда. Шаповалов, Кобрук, Мышкин, Разумовский, и солнце светило им в лица, теплая, ласковая, как благословение, и Шаповалов подумал, что никогда в жизни он не видел такого красивого неба. Свобода. Вот что она означала. Не просто отсутствие решеток и кандалов. Свобода — это солнце на лице, это воздух в легких. Это возможность идти куда хочешь и делать все, что хочешь. Так Кобрук перешла в командный режим, который был ей так привычен. «Все в машину, Игорь. Тебе нужно в больницу на полное обследование. Ты выглядишь ужасно». Шаповалов только покачал головою. «Не! Что значит «не»?» Кобрук нахмурилась. «Игорь, ты провел больше недели в этой камере без нормального питания, без сна, в стрессе». «Нет», — повторил он, и в его голосе была твердость, которую она не слышала уже давно. «Я не поеду в эту больницу. Я поеду домой». «В Муром?» Кобрук выглядела растерянной. «Игорь, а ты уверен, что выдержишь дорогу?» «К сыну», — сказал Шаповалов. Его голос дрогнул. «Я хочу к сыну и жене. Заедем на квартиру здесь, я заберу вещи, и я уезжаю из этого проклятого города навсегда». Разумеется, все поняли. Алена, Мишка и Муром. Он хотел домой, не в квартиру, не в город, а домой, туда, где его ждали люди, которые любили его. Жена, которая сама была сейчас на грани, сын, который чуть не умер, но выжил благодаря тому самому человеку, который только что спас и его отца. — Ну, в Муром так в Муром, — сказала Кобрук после паузы, и в ее голосе была улыбка. — Тогда всем в машину и поехали. Они двинулись к служебной машине, припаркованной у обочины, черному седану с номерами Муромской больницы. Но Разумовский остановился. «Илья», — Шаповалов обернулся, — «ты не с нами?» Разумовский стоял на ступенях, глядя куда-то вдаль, и на его лице было выражение, которое Шаповалов не мог прочитать. «Вы поезжайте», — сказал он, — «а у меня здесь осталось еще одно незаконченное дело». Шаповалов хотел было спросить, какое, но что-то в глазах Разумовского остановило его. Что-то темное, решительное, почти опасное. «Ну, хорошо», — сказал он наконец. «Но прошу тебя, будь осторожен, ладно?» Разумовский улыбнулся той самой улыбкой, которая означала, что он знает что-то, чего не знают другие. «Всегда», — ответил он. И повернулся, направляясь обратно в здание суда.